Глава 30. Завтра сделаем тест. Голос Орлова такой спокойный, а у меня перехватывает дыхание. С одной стороны, я готовилась и ждала. С другой, совершенно не готова, и мне страшно. Какие-то проблемы? Кирилл улавливает мое замешательство. Четко сканирует мои эмоции. Становится некомфортно. Ведь так хочется все от него спрятать. Нет, просто завтра выходной. Платные клиники работают без выходных. Отрезает, пожалуй, рисковато. По крайней мере, найдем такую. Ему так хочется поскорее узнать правду и... избавиться от нас. Двигатель шумит очень тихо. Идеально работает климат-контроль. А мне вдруг становится холодно и зябко. Опять переживаю те дни из прошлого. Как смотрел на меня родственник Кирилла. Понимаю, не хочу увидеть у него такой же взгляд. Полное презрение и недоверие. А вдруг тест опять подведет? Прошлый тоже делали в платной хорошей клинике. Мы приходили туда с Мишей на забор материала. Но что же могло пойти не так? Халатность врачей? Просто перепутали анализы? Такое тоже бывает. И все же. В платных дорогих медучреждениях подобным шутить не будут. Репутация для них важна. Или только мне так повезло? Голова взрывается, и я решаю закрыть на время сложную тему. За окном мелькает дорога, серое сухое полотно. Последнее время дождей почти не было, а я и не заметила. Так увлеклась своими личными переживаниями. А ведь раньше радовалась каждому сухому деньку. Но сейчас в моей жизни появилось более увлекательное занятие, чем следить за прогнозом погоды. Скольжу взглядом по строгому мужскому лицу. Верится до сих пор с трудом, что рядом сидит отец моего ребенка, что я набралась храбрости и призналась. Неужели сбудется моя самая заветная мечта, и Мишка, наконец, обретет папу? Как всегда бывает, вместе с хорошими мыслями лезут и плохие. Снова кошусь на мужчину. Орлов очень красив, молод, богат, явно целеустремлен. Любит идти к цели и добиваться. Это видно по волевому подбородку. Даже если сейчас он и свободен. Хотя точно я не знаю, сколько пройдет времени, прежде чем такой мужчина захочет завести семью. Настоящую. Мы не в счет. Мы с Мишей скорее досадная случайность, от которой он не откажется, если все подтвердится. Видно, что человек Кирилл порядочный, но и... все, что нам с сыном светит, это денежное обеспечение. Может быть, редкие встречи с самим отцом, которые со временем вообще сойдут на нет. Особенно, если он женится. Мысль настолько неприятная. Даже челюсть сводит. Удивительно. Еще недавно я довольствовалась малым. Но теперь аппетиты, похоже, выросли. И как тут быть? Не загрузиться окончательно помогает глубокий мягкий голос. «Вера, а как так вышло, что ты работаешь в фирме моего брата?» «Тимур Маратович сам предложил», – пожимаю плечами. «К чему врать? Если захочет, быстро проверит», – расспросив брата. «А может, уже пытается меня поймать на лжи?» «Думать так о Кирилле неприятно. Сама не понимаю, почему. По всей логике вещей я не должна ему доверять. У нас нет ничего общего, кроме сына и воспоминаний из прошлого». Таких ярких, таких красочных. Похоже, я до сих пор их не забыла. По крайней мере, теперь ясно одно. Кирилл не предавал, не отказывался от ребенка. Он просто не знал. Немного легче от этого все же становится. Правда, теперь впереди другие трудности. Брат был уверен, что ты его обманула, но все равно предложил тебе работу. Он словно самим собой рассуждает. Думаю, все благодаря его жене, высказываю свое предположение. Она меня пожалела. Полина? Вполне может быть. Орлов на время замолкает. Думает. Катает в голове свои мысли. Интересно, какие? Узнать не успеваю. Мы подъезжаем к офису. Здание из стекла и бетона. Не такое высокое, как в сервер-строе, зато привычное. Я отработала здесь несколько лет. И, если честно, было бы жалко увольняться. Хотя пока вроде не требуется. В голове пробегают мысли про Надю, мою коллегу из отдела кадров, и странные условия, которые выставил владелец сервер-строя. Переговоры прошли неплохо, не считая этого странного пункта. Может поговорить с девушкой, но она очень скрытная, вряд ли будет делиться личным. И почему я решила, что между ней и богатым мужчиной обязательно личные вопросы? Вдруг там, правда, рабочий момент? Не у всех же дети от первых встречных. Пока летаю в облаках, Орлов проявляет сноровку. Успевает выбраться из машины, открыть передо мной дверь. Ох, я даже замираю. За мной никогда никто не ухаживал. Попытки нашего юриста не в счет. Ведь он мне совершенно не нравился. А что же Кирилл? Орлов нравится мне как мужчина? По крайней мере, в прошлом точно понравился. Понравился до такой степени, что я не побоялась отдать ему свою первую ночь. А он не отказался. Но тут уж не его вина. Наивно надеяться, что молодой парень будет играть благородство. Спасибо. И голос куда-то пропал. Пытаюсь взять себя в руки. Нельзя показывать, насколько его знаки внимания попадают в цель. Пожалуйста. Кирилл улыбается. А у меня голова кругом от одной только этой улыбки на молодом красивом лице. Скорее бы моя каторга в роли его секретарши закончилась. К зданию идем вместе. Так близко. Почти касаюсь друг друга одеждой. Не знаю, как так вышло. Орлов не рассчитал расстояние, а я побоялась сделать в сторону шаг, отодвинуться. Все-таки шарахаться от собственного босса – странное занятие. Мише нравится садик? Спотыкаюсь и едва не падаю. Орлов вовремя поддерживает. Его ладонь слегка дольше положенного задерживается на моем локте. А мое сердце уже ускоряет бег, словно этот невинный жест что-то дозначит.